Вывод напрашивался ведь один. Подлить ей снотворное мог только он сам или сэр Джеймс. Но вот кто именно? Когда я нашел в ящике фотографию, которую, по словам Джулиуса, у него забрал инспектор Браун, я подумал на него. Но тут же вспомнил, что подставную Джейн Финн нашел сэр Джеймс. К окончательному выводу я так и не пришел, а потому решил быть начеку и с тем, и с другим. На случай, если мистер Браун все-таки Джулиус, я оставил ему прощальную записку, сделав вид, что уезжаю в Аргентину, а письмо сэра Джеймса уронил под стол, чтобы он убедился, что я ничего не сочинил. Потом я написал мистеру Картеру и позвонил сэру Джеймсу. Сообщить ему мои соображения было наиболее правильным при любом варианте. И я рассказал ему все, утаил только, где спрятан договор. Он сразу помог мне напасть на след Таппенс и Аннет, и это почти рассеяло мои подозрения, однако не до конца, я по-прежнему колебался. И тут я получил поддельное письмо, якобы от Таппенс, и понял, наконец, кто из них двоих мистер Браун. Но каким образом? Томми извлек письмо из кармана, и оно стало переходить из рук в руки. Почерк ее не отличишь, но я понял, что она тут ни при чем. Она никогда не писала свое имя через одно «П» — Таппенс. Так мог написать только человек, не видевший никогда ее подписи. Но Джулиус-то видел ее подпись, он показывал мне записку от нее, а вот сэр Джеймс — нет. Дальше все было просто. Я велел Альберту мчаться к мистеру Картеру, притворился, будто уехал, а сам занялся слежкой. Когда Джулиус примчался на своем Ройсе, я понял, что в план мистера Брауна это не входит и чревато непредвиденными неприятностями. Ведь если сэра Джеймса не поймать, так сказать, на месте преступления, мистер Картер не поверит моему голословному обвинению. Я и не поверил, — виновато вставил мистер Картер. Вот почему я отправил Таппенс и Джейн к сэру Джеймсу. Я не сомневался, что рано или поздно все они появятся в доме в Сохо. А Джулиусу я пригрозил пистолетом, потому что хотел, чтобы Таппенс рассказала об этом сэру Джеймсу, и он сбросил бы нас со счетов. Как только Таппенс и Джейн добежали до платформы, я сказал шоферу, чтобы он гнал в Лондон как сумасшедший, и по дороге все изложил Джулиусу. Мы приехали в Сохо загодя и, подойдя к дому, увидели мистера Картера. Договорившись с ним, поднялись на второй этаж и спрятались в нише за занавеской. Полицейские получили указание всем отвечать, что в дом никто не входил. Вот и все. Томми крепко сжал губы. Некоторое время царила полная тишина. «Да, кстати, — вдруг сказал Джулиус, — насчет фотографии Джейн вы все ошибаетесь. Ее у меня забрали. Только потом я ее нашел». «Где?» — вскрикнула Таппенс. «В маленьком сейфе миссис Вандемейр, у нее в спальне». «Я догадалась, что ты что-то скрыл», — обиженно сказала Таппенс. «По правде говоря, из-за этого я и начала тебя подозревать. Но почему ты ничего не сказал?» «Я ведь тоже ни в чем не был уверен. Фотографию у меня один раз украли, и я решил не выпускать ее из рук, пока не сделаю десятка копий». «Мы все что-то скрывали», — задумчиво произнесла Таппенс. «Наверное, занимаясь секретной работой, иначе нельзя». Наступила пауза, и мистер Картер достал из кармана потрепанную коричневую книжечку. «Берресфорд сказал сейчас, что я поверил бы в виновность сэра Джеймса Пиля Эджертона, только если бы его поймали с поличным, это так. Но лишь прочитав эти записи, я поверил безоговорочно. Дневник будет передан в Скотленд-Ярд, но строго конфиденциально». Длительная юридическая деятельность сэра Джеймса делает огласку нежелательной. Однако вы знаете, кем он был, и я прочту несколько отрывков, которые прольют некоторый свет на особенности мышления необыкновенного человека. Он открыл книжечку и начал перелистывать тонкие страницы. «Вести дневник — безумие, я знаю. Это слишком весомая улика против меня, но я никогда не чурался риска. И испытываю непреодолимую потребность в самовыражении. Дневник заберут только когда я буду трупом. Еще в детстве я понял, что наделен редкими способностями. Только глупец недооценивает своих дарований. Мой интеллект был заметно выше среднего. Я знал, что рожден для успеха. Только моя внешность не отвечала всему остальному. Я выглядел неприметным, заурядным, как говорят про таких, ничего особенного. Еще мальчишкой мне довелось присутствовать на процессе знаменитого убийцы. Особенно глубокое впечатление на меня произвели обаяние и красноречие защитника. Тогда мне и пришла в голову мысль применить мои таланты на этом поприще. Я наблюдал за подсудимым. Он был глуп, невероятно, непростительно глуп». Даже красноречие адвоката вряд ли могло его спасти. Я испытывал к нему брезгливое презрение и подумал, что преступники в целом ничтожные людишки, бездельники, неудачники, изгои, которых обстоятельства толкнули на путь беззаконий. Странно, что умные люди не сознают, какие это открывает возможности. Я стал обдумывать эту идею. Какое поле деятельности, необъятные перспективы. У меня даже голова закружилась. Читаю исследования преступлений и преступников. Мое мнение все время подтверждается. Дегенераты, больные и ни единого человека с широким кругозором, который сознательно выбрал бы этот вид занятий. Я задумался. Предположим, все мои честолюбивые замыслы осуществятся. Я буду адвокатом, достигну вершин моей профессии, займусь политикой, даже стану премьер-министром Англии. А дальше что? Разве это власть? Помехи на каждом шагу от моих коллег? Оковы, наложенные демократической системой, которую я возглавлю чисто символически? Нет. Я мечтал об абсолютной власти. Самодержец, диктатор. Но такой власти можно добиться только вне рамок закона. Играть на слабостях человеческой натуры, а потом на слабостях наций, создать и возглавить гигантскую организацию, свергнуть существующий режим и стать властителем. Эта мысль меня опьянила. Я понял, что должен вести двойную жизнь. Такой человек, как я, неизбежно привлечет к себе внимание. Я должен преуспеть на законном поприще, чтобы замаскировать мою истинную деятельность. И еще я должен создать свой образ. Я взял за образец знаменитых адвокатов, их манеру говорить, их умение воздействовать на умы. Выбери я театр, то стал бы самым знаменитым актером современности. Никаких переодеваний, никакого грима, никаких фальшивых бород, только самая суть образа. Я надевал его как перчатку, а когда сбрасывал, становился самим собой, тихим, неприметным, неотличимым от любого встречного. Я назвал себя мистером Брауном. Фамилию Браун носят сотни людей выглядят, как я. В моей ложной карьере я преуспел, да иначе и быть не могло. Преуспею и в настоящей. Человек вроде меня не может потерпеть неудачу. Читал биографию Наполеона. У нас немного общего. Наполеон Бонапарт, 1769-1821 годы жизни, французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики, 1799-1804, и французский император, 1804-1814 годы. Специализируюсь на защите уголовных преступников. Надо уметь защищать своих. Раза два меня охватывал страх. Один раз в Италии, на званом обеде, где присутствовал профессор Д., знаменитый психиатр. Разговор зашел о безумии. Он сказал, есть много сумасшедших, которые все считают нормальными. И они сами тоже. Не понимаю, почему при этих словах он посмотрел на меня таким странным взглядом. Мне это не понравилось. Война меня встревожила. Я думал, она поможет моим планам. Немцы, такие отличные организаторы, и система слежки у них превосходная. Улицы полны молокососами в хаке, пустоголовые молодые дураки. И все же они выиграли войну. Это меня тревожит. Все идет превосходно. Какая-то девчонка взялась неизвестно откуда. Не думаю, что ей действительно что-то известно, но придется расстаться с эстонским стеклом. Сейчас нельзя рисковать. Все идет как надо. Потеря памяти досадна, но это не симуляция. Такой девчонке меня не провести. 29-е совсем близко. Мистер Картер прервал чтение. Подробности предполагавшегося переворота я пропущу, но тут есть две маленькие записи, касающиеся вас троих. В свете дальнейших событий они не безинтересны. Заставив девчонку явиться ко мне по собственной инициативе, я сумел ее обезоружить. Но ее интуитивные догадки могут оказаться опасными. Ее надо убрать. С американцем ничего не выходит. Он испытывает ко мне неприязнь и подозрение, но знать он ничего не может. Думается, моя броня неуязвима. Иногда мне кажется, что второго мальчика я недооценил. Он не умен, но сбить его с толку очень трудно. Мистер Картер захлопнул дневник. «Необыкновенный человек», — сказал он. «Гений или безумец? Кто может решить?» Ответом ему было молчание. Он встал, предлагая тост, за совместное предприятие, которое заслуженно увенчалось полным успехом.